And not only that, the Krishna says, even me, that means the intelligence, is also you. So, Вселенский разум, Кришна, Бхагавад-гите говорит, что если случается вспышка разума, освещенного сознания, то и вспышка, которая делает видимым фальшивость и иллюзорность двойственной природы человеческого сознания, то есть если такая вспышка случается, и дуальность растворяется, двойственность, дихотомия растворяется, тогда исчезает любое разделение, и тогда вы становитесь всем человечеством. Но вы становитесь не просто всем человечеством, вы также становитесь и мной, говорит Кришна, то есть высшим разумом. So this message is very, very difficult, and I'm glad that they have kept it. And it is not easy to understand this message, but then it is good that this message has been kept. And it is good if you meditate on this message again and again, and try to be aware of this. The most profound energy of understanding that is available in this book and in this text. Everything is very profound here, but people don't understand. They make interpretation. And an interpreter is a traitor. He does not remove your ignorance, he imposes his ignorance on you. Это послание очень сложное для понимания. Это тяжелое учение. И хорошо, что оно включено здесь. Хорошо, если у вас будет возможность вернуться к нему и размышлять над ним, соприкоснуться с текстом и остаться с ним. В действительности, все, что происходит здесь, это очень серьезное, очень глубокое учение. К сожалению, чаще мы сталкиваемся с интерпретациями того или иного, с интерпретациями этого текста. А интерпретатор – это предатель, это тот, кто не просто не рассеивает вашего невежества, он навязывает вам свое загрязнение, свое невежество. So therefore, if I may, I would like to jump to message 145, but it is a small one. Поэтому сейчас, если вы позволите, мы перескачем на послание, которое достаточно короткое и находится за посланием, посвященным Гите, послание со 41. This is putting zero after one.